Глава 16. Досар. Чтобы согреть девушку, лег рядом и крепко обнял, но даже предположить не мог, что будет дальше. Впервые за долгое время я ощутил настоящее желание. Не просто похоть, дающую возможность насладиться женским теплом лишь раз и забыть на утро ее имя, а настоящее жгучее желание, такое, от которого сносит крышу, от которого колотится сердце и тянет танцевать. Странно все это. Видимо, какая-то часть меня уже успела поверить в необходимость жениться, вот и выдает желаемое за действительное. Правда, отказывать себе в удовольствии я не стал. Когда почувствовал, что девушка тянется за поцелуем, перехватил инициативу и сам накрыл ее губы своими. «Тьма, какая же она сладкая!» Желание захлестнуло меня, заставило разум замолчать, оставив только инстинкты. Я хотел ее. Вера хотела меня. Все остальное сразу стало неважно. Я привстал на локти и навалился на девушку, подмяв ее под себя. Руки скользнули по стройному телу, и я уже готов был сорвать с нее рубашку, но... «Не надо», — с тихим стоном и мольбой в голосе прошептала Вера, но смысл сказанного дошел до меня не сразу. Я успел сорвать с нее одежду и замер, враз отрезвев, когда услышал тихий всхлип. Склонился над ней, провел пальцем по лицу, стирая слезинку, и поцеловал в висок. «Успокойся, я никогда не стану брать женщину силой. Просто остановиться в такой момент очень непросто». «Прости», — прошептала она и потянула одеяло, смущаясь своей наготы. Сделал глубокий вдох, поднялся с постели и шумно выдохнул, заставив тело успокоиться. Прошел в гардероб и покачал головой, потому что Марта не купила ничего для сна. Взял чистую рубашку со своей полки, вернулся к девушке и понял, что последние действия были бессмысленны. Она успела одеться в ту, что я отдал ей на озере. «Придется тебе сегодня поспать так. Швея приходила, пока тебя не было. Завтра зайдем сами в лавку, докупим все необходимое. А если хочешь, можем зайти к тебе домой и принести часть вещей оттуда», — договорил, бросив ненужный элемент одежды в кресло и растерянно изогнул бровь. На словах о доме девушка вдруг всхлипнула и закрыла лицо руками. Подошел, присел рядом и притянул ее к себе. Понял, что так неудобно, и, ловко подхватив, усадил Веру к себе на руки. «Не плачь», — провел рукой по волосам. «Не люблю я женские слезы». Она всхлипнула и покачала головой. «Ты не понимаешь». «Потому что ты ничего мне не говоришь. Полезла зачем-то в готовку, сбежала. Расскажи мне, Вера, поделись, что у тебя произошло». Она подняла на меня заплаканные глаза и твердо сказала: «Дай мне слово, Досар. Пообещай, что после того, что я тебе расскажу, ты не попытаешься убить меня и не выдашь никому». Я изогнул бровь, теряясь в догадках о том, что могло совершить это хрупкое создание. Убить кого-то она навряд ли бы смогла, разве что ограбить. А больше ничего такого мне в голову не шло. «Я обещаю не рубить с плеча и сперва во всем разобраться. Большего пообещать не могу», — ответил ей честно. Вера вздохнула, встала и несколько раз смерила шагами комнату. Ее волнение почему-то передалось и мне. В определенный момент я поднялся с постели и встал на ее пути. Врезавшись в меня, девушка замерла на миг и, наконец, выдала: «Мы не сможем зайти ко мне домой за вещами, Досар. Я не из этого мира», — сказала и замолчала, внимательно глядя мне в глаза. Я на миг застыл, не понимая, что в этом так ее пугает. Наверное, нужно было сразу ответить, попытаться успокоить ее, объяснить, что такое бывает, и это не преступление. Но я промолчал. Задумался о том, имею ли право вести на Лондрайн и на Мирянку. Если бы она была драконицей, справилась бы без проблем. Просто человеком. Высока вероятность, что погибла бы. А так? Чего ожидать? Я не знал и оттого упустил момент. Вера покачала головой, закрыла лицо руками и прошептала: Я так и знала, что не поверишь. Зря сказала. Никто не поможет мне вернуться домой. Она снова всхлипнула, но не расплакалась, сдержала слезы, хоть это явно далось ей с трудом. «Глупенькая!» — притянул ее к себе и крепко обнял. «Я верю тебе, просто задумался». «О чем?» — она уперлась руками мне в грудь и попыталась оттолкнуть. «Как избавиться от меня? Может, как продать подороже или убить? Что у вас тут делают с чужаками вроде меня?» «Ничего не делают, пока они не нарушают законов. Живут себе спокойно, как и все остальные. Семьи заводят, детей растят, на работу ходят», — начал объяснять, так и не выпустив ее из объятий. А сам задумался, что делал бы я, окажись на ее месте. «Чужой незнакомый мир. Мужик какой-то прицепился. Я бы ему, конечно, зубы выбил, но речь не о том». Ну да, теперь все стало на свои места. Вот почему она была так странно одета. Вот почему не знала ничего обо мне. А я все-таки дурак. Схватил первую попавшуюся девушку и даже не поговорил с ней нормально. Сразу в плен, как учили. Даже представлять не хочу, насколько сильно напугал ее. «Прости меня», — произнес со вздохом. Эти слова дались мне с трудом, но я чувствовал, что должен сказать их. «Если ты захочешь уйти, я отпущу тебя и помогу устроиться в этом мире. Могу прямо сейчас снять браслет, но пока не освоишься, с ним будет безопаснее». «Да меня чуть не убили из-за этого браслета», — выпалила девушка и со злостью глянула на меня. «Нет», — покачал головой и убрал с ее лица прядь волос. «Тебя чуть не убили из-за того, что сбежала от меня». «Ты прекрасно знаешь, из-за кого и из-за чего я ушла». Она сбила мою руку и поджала губки. «А я, между прочим, старалась. Хотела, чтобы ты попробовал что-то, кроме своей каши. А потом мы должны были поговорить». «Вера, если ты будешь так злиться, то я за себя не отвечаю», — усмехнулся, провоцируя ее еще сильнее. «Нет, ты просто невыносим». Она притопнула ногой, отошла и плюхнулась в кресло. А рубашка на ней при этом крайне заманчиво приподнялась, показав мне стройные ножки девушки. «Так не пойдет. Нужно срочно что-то предпринять. Иначе я и правда накинусь на нее. И как?» Развернулся и ушел из комнаты, не готовый сейчас продолжать общение с ней. «Нам обоим явно нужен перерыв».